Теперь оставалось подступиться к самой сложной задаче – поиску звезды. В теории, можно было обойтись и без значимой фигуры. Но даже знаменитость условного третьего эшелона подстегнет интерес к роликам и может стать катализатором для публикации в прессе. Конечно, это лишь вероятность, которая может остаться нереализованной. Тем не менее, лучше дать ей шанс воплотиться в жизнь, чем полностью исключить подобную возможность. Тем более, успех этой рекламной кампании, скорее всего, определит мои шансы на быстрый рывок наверх. Я рассматривал разные варианты, вплоть до торговли разнообразными фьючерсами и акциями. Но в обоих случаях имелись высокие риски, а достижение результата могло растянуться на неопределенный промежуток времени. Тем более, стартовать мне пришлось бы совсем с минимальным бюджетом. На банковских счетах сейчас лежали столь крохотные суммы, что планировать с ними нечто серьезное было нереально. К тому же, фьючерсный рынок порой было банально невозможно просчитать, а в случае с фондовым, серьезной прибыли можно было ждать годами. Консервативный вариант. Chain Group могла стать трамплином, который вынесет меня наверх, обеспечив контактами, начальным капиталом и придав определенный социальный статус, после чего можно будет принимать решение о дальнейшем движении, отталкиваясь от тех вводных, что появится в процессе. Размышлять об этом сейчас было бессмысленно. Сочтя, что мозг достаточно отвлекся и отдохнул, обрабатывая по второму кругу уже знакомую информацию, я вернулся к основной задаче – поиску знаменитости. Беглый просмотр новостей дал понять, что сейчас в Корее нет ни одного зарубежного актера нужной величины. Местных можно было отсечь сразу, те, что не имеют жесткого поводка, на котором их держат конгломераты, работать бесплатно не станут, а после беседы с остальными, придется разговаривать с их покровителями. Так уж тут устроено, каждая более или менее солидная фигура старается сколотить около себя небольшой картель, организованную группу, которая действует в ее интересах, чаще всего подчиняясь точно такой же группе влияния, только рангом повыше. К счастью, в сети было немало ресурсов с общемировыми рейтингами актеров, где их можно было легко сортировать по стране рождения и просматривать профили, в которых зачастую указывались аккаунты в социальных сетях вместе с кликабельными заголовками свежих новостей. Я пробежался по первой полусотне иностранных актеров, постепенно входя в режим максимальной концентрации. Потом повторно прошелся по сформированной выборке из 16 человек, которые привлекли свое внимание социальной активностью. Следом промчался по корейскому сегменту глобальной сети, отмечая необходимые мне общественные проекты. Набросал схемы потенциальных связок и взялся за телефон. Позиция руководителя автономной рабочей группы формально переносила меня в вертикаль подчинения Chain Entertainment, так что я с чистой совестью именовался представителем агентства, произнося слова о потенциальном сотрудничестве и договариваясь о встречах в будущем. Ничего конкретного не обещал, но давал понять, что мы готовы тем или иным способом поддержать их начинания. Социальная активность в Корее была развита. Благотворительные волонтерские проекты функционировали по самым разным направлениям, от помощи бездомным бродягам до приютов для животных и абстрактной борьбы с глобальным потеплением. Можно было выбирать на любой вкус. В те, что работали давно и располагали серьезными спонсорами, смысла обращаться не имело. У них и так все было хорошо. Либо это вовсе были дочерние структуры корпораций, которые использовали их для продвижения своих интересов или ухода от налогов. Впрочем, мелких и начинающих тоже хватало. После серии звонков в моей таблице оказалось 32 структуры, согласных на сотрудничество с Chain Entertainment, напротив каждой из которой стояла фамилия актера, что ранее был замечен на мероприятиях такого же профиля, только за пределами Кореи. Следующая порция звонков оказалась куда более сложной, требовалось не просто заинтересовать представителя актера, который обычно оказывался кем-то вроде помощника агента, но и заставить его передать информацию немедленно. Чаще всего это получалось, у меня выходило сформировать у собеседника ощущение, что ему это нужно больше, чем мне самому. Основной проблемой был уровень отвечающих за звонки. Мало было убедить клерка, требовалось добиться прямого контакта с самим актером, для чего человеку с другого конца условного провода нужно было пробиться к нему как минимум через одну иерархическую ступень, иногда через две. Только в одном случае ответивший оказался личным секретарем звезды. Остальные предпочитали отдавать входящие звонки на откуп агентам, которые в свою очередь сбрасывали их на кого-то из своего младшего персонала. Технически я выступал, как сотрудник компании-партнера социальных проектов, который помогает им с организацией мероприятий и хочет пригласить зарубежную звезду. Естественно, с оплатой перелета и проживания за счет принимающей стороны, плюс полноценным освещением в медиа. Прорыв произошел неожиданно, после того, как я прозвонил всю выборку из 16 актеров, которых отобрал первыми и двинулся дальше по рейтингу, анализируя вторую полусотню, телефон неожиданно завибрировал. Перезванивал француз, которого я пригласил на мероприятие фонда за очистку вод Мирового океана. Причем, звонил лично. Низкая скорость работы мозга слегка сказывалась на моем использовании языков и говоря на французском, я слегка запинался. Все-таки нейронное содержимое черепной коробки, в своем классическом исполнении, не предназначено для того, чтобы вмещать знания о десятках разных языков. Тем не менее, собеседник рассыпался в похвалах и изумлялся моему знанию языка, не меньше 5 раз пожаловавшись, что обычно ему говорить приходится на английском, который он изрядно недолюбливает. Я вежливо поддакивал, анализировал и выстраивал схему разговора, заводя его в ловушку, из которой тот не сможет выбраться. Француз сейчас был в Китае, где снимался в рекламном ролике. Оттого и решил перезвонить лично. Его помощник оказался достаточно впечатлен, чтобы в красках расписать масштаб грядущего мероприятия. Дату я ему озвучил уже после того, как тот ответил согласием. И еще добрый десяток минут скользил между фразами, вслушиваясь в тональности голоса и реагируя необходимым образом. Наконец, закончив звонок, положил телефон на стол и, выдохнув, сделал большой глоток давно остывшего кофе. Ресурсы тела пока были настолько слабы, что меня выжил всего один раунд переговоров, которые даже к среднему уровню сложности отнести никак не получалось. Тем не менее, результат был достигнут. У меня имелось согласие француза на визит в Корею. Его супруга сейчас была в Милане, так что на сопровождение в виде местной помощницы он согласился без лишних вопросов. К тому же, речь не шла об имитации отношений или чем-то подобном. Обычная помощь от местного человека, знающего Сеул, как свои 5 пальцев. Все, что нам нужно для рекламы, кадры с мероприятия, а потом видео их совместного ужина в ресторане. Несложно назначить встречу на 4, обеспечить присутствие съемочной группы, а потом немного задержаться, чтобы заснять только эту пару. Потом француз вернется в Китай, пробудет там пару суток и вернется к себе. В том, что кто-то из корейских журналистов полетит в Париж, чтобы отыскать его и задать несколько вопросов по поводу такой небольшой структуры, как Chen Entertainment, я обоснованно сомневался. Как и в том, что он будет детально просматривать подписываемый договор, где будет прямо указана возможность компании-партнера использовать отснятый материал в любых коммерческих целях. Дав голове немного отдохнуть, снова взялся за телефон и отправил сообщение Чжи, информируя о решении проблемы. Конечно, можно было сразу перейти к следующему этапу, но формально процессом рулила она и нужно было поддерживать хотя бы видимость контроля со стороны девушки. Я ожидал, что меня снова пригласят в директорский кабинет, но через десяток секунд распахнулась дверь моего собственного и на пороге обнаружилась изумленная Чен. «Как ты это сделал? Кто он? На каких условиях согласился?» Влетев внутрь, наклонилась над моим столом, упершись в него руками и заглядывая мне в глаза. На заднем фоне появилась Юн Хонг, на чьем лице тоже отображалась крайняя степень заинтересованности. Я же спокойно ответил: «Приятный аромат духов. Радует, что в этот раз твоя рубашка застегнута почти как надо. Кружев, считай, и не видно». Та сверкнула глазами, сразу же выпрямившись в полный рост и взирая на меня сверху вниз. А я невозмутимо улыбнулся и, не давая ей вклиниться, перешел к сути вопроса. Жерар Лаванин, 48-й по популярности в Европе, сейчас в Китае, на съемках рекламы, согласен прилететь к нам послезавтра и выделить всю вторую половину своего дня, ночью улетит в Пекин, а еще через 2 дня у него рейс до Парижа. Возмущение, что только что доминировало на лице Чжи, сменилось удивлением, а глаза, стоящие за ее спиной, Хонг округлились. Лаванин, это тот, что сыграл предводителя галлов в том последнем фильме про Цезаря. Подруга Чжи приблизилась к столу, буквально впившись в меня взглядом. Скажи, как ты это сделал? Он за обычную съемку в рекламу выставляет счета в сотни тысяч, отнюдь не в вонах. Я перевел взгляд на нее и уже собрался ответить, но девушка неожиданно выставила вперед распахнутую ладонь правой руки. Стой, такое надо обсуждать в иной обстановке. Тут рядом есть одно неплохое заведение, где можно спокойно посидеть. Мне пришлось отрицательно качнуть головой. Дело еще не закончено. Мне предстоят новые переговоры и вести их лучше из места без лишних ушей. Та, даже не подумав спорить, кивнула. Хорошо, тогда в комнату отдыха. Там хотя бы диваны есть. Договорив, сразу же развернулась, двинувшись на выход. Чжи Чен пробурчала что-то возмущенное на тему того, что это вообще-то ее агентство, а не чье-то еще, но все же зашагала следом. Я же замкнул эту небольшую процессию, на всякий случай прихватив с собой телефон. Комната отдыха оказалась расположена в центральной части здания, с несколькими диванами, большим ТВ на стене и вендинговым аппаратом с кофе. Ун Хонг демонстративно направилась к последнему, сделав себе порцию латте. Следом получила свой стаканчик и недовольная Чен. А потом они обе сверлили взглядами меня, ожидая, пока техника наполнит еще один бумажный стакан. Когда я опустился на диван напротив девушек, Чжи немедленно взяла инициативу на себя. «Рассказывай, как у тебя вышло затащить его к нам и во сколько это обойдется?» Я с невинным видом откинулся на спинку дивана, забросив одну ногу на другую. «Он прилетит ради благотворительного приема. Сбор средств на очистку океана от пластика». Чен нахмурилась, вертя в руках стаканчик кофе. «И как это относится к нам?» Улыбнувшись, я принялся объяснять. «Чен Интертеймент является партнером фонда, который проводит прием и отвечает за визит французского гостя. С нашей стороны его будет сопровождать милая помощница в лице той самой модели, что участвует в съемках». Лицо Чен приобрело слегка шокированный вид, и девушка с искренним удивлением поинтересовалась. «Когда мы успели стать партнерами какого-то фонда?» Я изобразил намек на пожатие плечами. Если быть более точным, сегодня Чен Интертеймент стала партнером 32 подобных организаций, без конкретных обязательств и письменных договоренностей, но с общими заверениями в сотрудничестве. Судя по мимике, Чжи пыталась определиться, как ей стоит поступить, то ли накричать на меня, то ли наоборот похвалить. Пока девушка делала мучительный выбор, в разговор вступила ее подруга. «Кто за все платит? Где будет проходить прием и кто спонсоры?» Переведя взгляд на Хонг, я вновь улыбнулся. «В фонде сами пока не в курсе, что они проводят такое мероприятие. Я еще не сообщил, но не думаю, что это станет проблемой». Брови Ун Хонг поползли вверх, а сидящая рядом с ней Чжи сразу же нахмурилась. «Ащ, так и знала, что все окажется на выворот. Как ты собрался что-то организовать от имени чужой структуры? Зачем пригласил актера на мероприятие, которого нет? Что станешь делать, если его и не будет?» Я непонимающе посмотрел на девушку. «Все, что нужно для вечера, большое помещение, простенькая аппаратура с микрофоном для ведущего и столы со стульями, чтобы людям было куда присесть. Плюс, пара человек, что проведут завтрашний день на телефонах, обзванивая и приглашая всех подряд». Та шумно выдохнула, смотря на меня как на идиота. «Не рассказывай мне очевидных вещей. Я сама знаю, что для этого нужно. Но как ты все это организуешь за сутки? Еще и деньги ему на перелет и гостиницу понадобится. Не станет же такой актер ночевать в третьесортном отеле. И есть ему тоже что-то надо. Предлагаешь мне из своего кармана платить за француза, чтобы потом слухи по всему Сеулу расползлись?» Несколько секунд я честно подождал, надеясь, что до девушки дойдет. Но нет, сама она к нужной и очень простой мысли не пришла. Вместо этого провела пальцами по пуговицам на рубашке, проверяя, что те застегнуты, и уставилась на меня. «Умереть хочешь? Чего пялишься?» Отпив кофе, я с иронией посмотрел ей в глаза. «Ты упускаешь один важный факт, Агасси. Вот, скажем, твоему секретарю звонят и приглашают на благотворительный вечер. Что он сделает? Скорее всего, доложит тебе в списке прочих дел, мельком упомянув звонок, или вовсе проигнорирует, что куда вероятнее. А что, если ему скажут о гарантированном присутствии европейской звезды, актера, который на 48-й позиции по популярности в Европе и прямо сейчас снимается в известном сериале? С какой скоростью он донесет до тебя эту новость?» Она озадаченно хмыкнула, покосилась на задумчивую Хонг, потом снова глянула на меня. «С такой стороны я и правда не посмотрела, но это же все равно надо как-то организовать». Хонг, которая с интересом меня рассматривала, тихо засмеялась. «Для начала, им надо хотя бы сообщить, что их фонд вообще организует какой-то там прием». Я согласно кивнул. Прямо сейчас и планировал этим заняться. Думаю, помещение и спонсора тоже лучше будет отыскать самому. Подруга Чен пренебрежительно махнула рукой. С этим я разберусь. Любой из знакомых согласится оплатить билет известному актеру ради того, чтобы провести с ним вечер. Они еще и конкурировать между собой будут. На несколько секунд я замер, обрабатывая новую информацию. Раз Хонг с такой уверенностью говорил о конкуренции между своими знакомыми, значит, и распространить информацию среди сеульской бизнес-элиты проблемой не станет. Причем, они наверняка с радостью ринутся на этот самый прием, что, в свою очередь, подразумевает участие медиа. Даже если мы никого не позовем, директора и владельцы компании сами затащат туда журналистов. Отпив кофе, посмотрел на девушку. Когда будешь рассказывать своим знакомым о мероприятии, скажи, что организаторы думают над тем, чтобы ограничить список гостей сотней человек, без учета сопровождающих персон. Но ты можешь их вписать, потому что знаешь основного партнера фонда. Чем сильнее раскачаешь вал информации, тем лучше. Ун Хонг на пару мгновений задумалась, а потом понимающе кивнула. Хочешь получить освещение в прессе? Я ответил ей довольной улыбкой. Именно так. Название Chen Entertainment будет везде, от распечатанных приглашений до баннеров над сценой, а с нее нас будут регулярно и искренне благодарить. Хитро глянув на меня, девушка кокетливо изогнула брови. Как насчет добавить Хонг Групп? Скромное упоминание на втором месте, я ведь тоже в этом немного участвую. Чжи разом повернулась к подруге, став похожей на разъяренную кошку. Анни, не переходи черту, это мой человек и мое мероприятие. Хочешь о чем-то договориться, обращайся ко мне, а не строй глазки сотрудникам. Отвернувшись от весело улыбающейся подруги, глянула на меня, а ты иди и работай. Чтобы через 2 часа все было готово, нам еще по магазинам идти. Заметив мелькнувшее в моих глазах непонимание, уточнила. Позже будет вечеринка, на которой станем искать модель. Тебе нужно прилично выглядеть. Вспомнив о состоянии своего банковского счета, я отрицательно качнул головой. Приличный, в твоем понимании, костюм я не потяну, а принимать подарки от женщины не стану. Хонг поперхнулась кофе и закашлялась, а Чен, раздраженно покосившись на нее, быстро определилась. Вычту из твоего будущего бонуса. Если все, что ты расписал, окажется хотя бы наполовину таким успешным, он будет грандиозным. Все, иди заниматься проектом, и не расслабляйся там. Я напишу, когда буду готова ехать. Глава В. Чжи Чен придирчиво рассматривала себя, крутясь перед зеркалом. Досадливо поморщившись, потянулась к застежке платья, которая через секунду отправилась на диван, где постепенно росла груда отбракованной одежды. Снова не то. Слишком откровенно, в таком ее саму, чего доброго, примут за модель, которая играет роль сопровождения при покровителе. Вспомнив о Джин Хо, девушка нахмурилась. Специалист по рекламе вовсе не засмущался, оказавшись в торговом центре, и не стал просить у нее совета. Вместо этого уверенно устремился к заранее найденному магазину канале, где принялся мерить костюмы. Мало того, что в итоге он выбрал себе вариант за 2,5 миллиона вон, так еще и нагло добавил к нему 2 упаковки мужских трусов, после чего отступил в сторону и пропустил ее к кассе, позволив заплатить. Уровень магазина был достаточно высоким, чтобы продавщица не позволила себе даже намек на улыбку, но это при посетителях. А вот стоит тем выйти за порог. Девушка яростно топнула ногой. Да что с этим идиотом не так? Почему заранее не взял ее банковскую карту? Все выглядело так, как будто она платит то ли за любовника, то ли за жениха Альфонса, то ли вообще за непонятно кого. Еще и расплачиваться пришлось личной, а не корпоративной. Иначе у Чен Финанс немедленно возникли бы вопросы, кому из сотрудников она купила неплохой мужской костюм и какое у этого платежа основание. Глянув на себя в зеркало, Чжи провела пальцами по плоскому животу и бросила взгляд на открытые двери шкафа. Немного подумав, вытащила оттуда очередное платье и спустя 15 секунд, снова оценивающе смотрела на свое отражение. Вечернее платье ниже колена, верхняя часть которого не предполагала нижнего белья, а внизу имелся высокий разрез справа, смотрелось настолько великолепно, что девушка невольно улыбнулась себе же в зеркале. Решив, что на этом варианте можно и остановиться, шагнула к стойке с дамскими аксессуарами. Прошлась вдоль нее, скользя пальцами по поверхности сумочек, после чего отвлеклась на сигнал телефона, взяв который, обнаружила сообщение от Ун Хонг. Уже выбрала наряд, к который подходит к канале. Нахмурившись, сразу же набил ответ: «Мои наряды подойдут к чему угодно. И вообще, главное не одежда, а человек в ней». Не успел отложить аппарат в сторону, как тот звякнул новым сообщением: «Согласна. Особенно, если речь про размер мужского белья. Хотя только на этот критерий полагаться нельзя, к сожалению». Не успела Чжи придумать язвительный ответ, как в мессенджер свалилось еще одно послание от подруги: «Кстати, сделаешь нам небольшой чат для обсуждения приема, я ведь тоже участвую. Надо согласовывать свои действия, а делать это за твоей спиной как-то неприлично. Его номер у меня, конечно, есть, но...» Чен вздохнула, заново пробегая глазами сообщение и почему-то испытывая раздражение. «Вроде, ничего страшного не произошло, Унхонг все равно пришлось бы подключать к рабочему процессу. Тем не менее, обмен контактами, который произошел вне ее поля зрения, от чего-то раздражал. Впрочем, чат она сделала. Сначала и правда на троих, а потом с ироничной усмешкой добавила туда же Кён Чхве. В присутствии постороннего сотрудника, хотя бы он станет вести себя прилично. На то, чтобы выбрать сумочку, туфли и украшения, у нее ушло всего 20 минут. Рекордная скорость». Еще раз оценив свой образ, Чжи достала телефон, чтобы сообщить Джинху о необходимости быть готовым к ее появлению, и изрядно удивилась, обнаружив больше сотни сообщений в недавно созданном чате. А пробежавшись по их содержанию, вовсе пришла в изумление. Он обсуждала со сторонним человеком рекламную кампанию на следующий квартал, и вовсе не абстрактно, в ход шли конкретные цифры, критерии оценки и данные о прошлых результатах. Данные, не сказать, что секретные, но за пределы профильных вертикалей Хонг Групп обычно невыносимые. Она даже в разговорах с ней предпочитала обходиться без конкретики. Но вот на Джинхо почему-то вываливала массы данных, напрочь позабыв, что в чате присутствует еще и айтишник. Конечно, если тот еще не удалил аккаунт, обнаружив, что получил доступ к конфиденциальной информации, за которую способны неплохо заплатить конкуренты. Поняв, что самостоятельно Хонг останавливаться не собирается, Чжи Чен отправила сообщение о своем выезде прямо в общий чат, после чего напомнила подруге, что ей тоже пора собираться, если хочет успеть вовремя. Убедившись, что обсуждение расходов Хонг Групп на рекламу и ее результатов заглохло, девушка покинула квартиру и бодро зацокала каблуками по направлению к лифту, где еще раз окинула себя взглядом в зеркало. «Уж сейчас-то у этого бушующего кита челюсть точно отвиснет, а я буду смотреть, как он целый вечер бегает вокруг с высунутым языком и наслаждаться, чтобы больше не воображал о себе невесть что». Я просматривал любительский каталог корейских медиа, в котором можно было отыскать немало полезной информации, и параллельно прокручивал в голове события сегодняшнего дня, проверяя, не упустил ли чего. Переговоры с благотворительным фондом, из-за которых переживала Чжи, прошли быстро и максимально легко. Сначала, услышав, что в Корею прилетит известный французский актер, готовый принять участие в их мероприятии, руководитель организации впал в полный ступор. Думается, уже прикидывал, как бы так отказаться, чтобы не осталось неприятного осадка, потому что своими силами им нечто подобное было за сутки не организовать. Но, стоило ему услышать, что Чен Интертеймент возьмут на себя практически все организационные вопросы, а его основной задачей будет подписывать необходимые документы, как на меня обрушился мощный вал благодарностей. Старался он на славу, у меня еще минут 10 звенело в ушах от мощного комса амнида, повторяемого раз за разом с разными интонациями. Закончили мы беседу договоренностью о встрече утром следующего дня. К тому моменту доверенный юрист Чжи Чен должен был подготовить все нужные документы для подписи со стороны фонда. Потом я на какое-то время погрузился в изучение структуры Чен Групп, параллельно ища новости о руководителях, которые могли бы указать на их отношения и выстраивая цепочки взаимосвязей. От этого занятия меня оторвало Чжи, напомнившая о необходимости похода в торговый центр. С этим вышло справиться быстро, нужный магазин я отыскал еще по дороге и точно знал, куда нужно идти. Девушка явно рассчитывала на иной результат, но тратить время исключительно ради ее душевного равновесия я не стал. Тем более, моими стараниями она пока и так удерживала стабильную психологическую форму. Фокус внимания был смещен с возможности провала на совсем иные вопросы. Потом подруги отправились домой, чтобы сменить наряды на подходящие случаю, а я предпочел вернуться в офис. Это у них жилье было относительно рядом и дорога не занимала много времени. Мне, с квартирой на окраине города, проще было подождать здесь. Тем более, на схеме здания обнаружился небольшой спортзал и душевая, которыми я именно в такой последовательности и воспользовался. А покинув душ, обнаружил себя состоящим в чате из 4 человек, среди которых неожиданно оказался Кён Чхве. И почти сразу получил сообщение от Ун, в котором она интересовалась, почему я счел стандартную рекламную стратегию малоэффективной. Честная попытка все объяснить оказалась прервана сообщением Чжи, которое появилось прямо в публичном чате. Подтекст стал понятен только после того, как перечитал нашу Сун переписку. Я немного увлекся и, пытаясь разобраться в рекламных каналах Хонг Групп, стал обладателем служебной информации. Разговор сам собой затих, видимо, до второй стороны тоже дошло, что делиться подобным с малознакомым человеком, работающим на другую корпорацию, не слишком хорошая идея. Особенно в чате, где помимо него имеется еще и местный айтишник, цель добавления которого мне до сих пор была непонятна. Слишком разный уровень задач. Одно дело искать варианты аренды квартиры и совсем иное, подбирать зал для проведения приема и определять цели для приглашения среди сеульской элиты. Лежащий на столе телефон звякнул. Сообщение от Чжи с одним единственным словом «выходи». Закрыв крышку ноутбука, снял пиджак с вешалки, которую прицепил на дверную ручку, и через минуту уже пролетел мимо согнувшегося в поклоне охранника. Не знаю, кем он меня посчитал, но, после возвращения из торгового центра, кланялся не менее усердно, чем своему директору. Чен обнаружилась около машины, стояла, небрежно облокотившись на автомобиле, просматривая что-то в телефоне. Бедро правой ноги, выставленной вперед, виднелось в разрезе, а тонкая ткань платья и причудливое декольте однозначно указывали на отсутствие верхней части нижнего белья. Усмехнувшись, я изменил курс и, вместо того, чтобы обогнуть машину, подойдя к переднему пассажирскому месту, двинулся к двери водителя. Остановившись, окинул ее взглядом и с участием поинтересовался. «Не замерзла? Вечером тут прохладно». Девушка, которая уже разворачивалась к двери, за чью ручку я сейчас держался, замерла на середине движения, сверкнула на меня глазами. «Ни капли, у меня горячая кровь». Я скептически хмыкнул и опустил взгляд в область декольте. Ткань была тонкой, а на улице, в вечернее время действительно прохладно. Комбинация, которая дает вполне предсказуемый результат в отношении женского бюста. «Смотри, не заболей. На ближайшие дни у тебя запланирован крайне плотный график». Она с шумом вобрала воздух в легкие, а я с улыбкой распахнул дверь. Маневр сработал, Чжи машинально забралась внутрь, устраиваясь на своем месте. А к моменту, когда я расположился рядом, время для немедленной реакции уже прошло и любой комментарий смотрелся бы провокацией уже с ее стороны. Когда мы выехали на дорогу, она покосилась на телефон в моих руках, где мелькали фотографии из клуба, в котором проходила вечеринка. «Запомни основные правила. Не пить алкоголь, не поддаваться на приставания девушек и не лезть к ним самому, ни с кем не конфликтовать». Оторвав взгляд от экрана, я повернулся к ней и с легкой иронией уточнил: «Разве рабочий день не закончился? Сейчас у меня полностью свободное время, которое я могу провести так, как пожелаю». Чжи промолчала, но вот ее глаза опасно сощурились, а пальцы на руле слегка побелели. Мощный у нее эмоциональный компонент, того и гляди взорвется от любого внешнего раздражителя. «Мы едем туда исключительно с рабочей задачей, так что развлекаться я не планирую. Тем не менее, отдавать мне приказы ты больше не можешь», — подвел я итог своей мысли. Машина чуть вильнула в сторону, а рядом послышался недовольный голос: «Ащ, какой же ты упрямый. Забыл, что остаешься моим подчиненным в рамках вертикали. Автономная рабочая группа, где ты пока единственный сотрудник, в полном моем распоряжении». Закрыв галерею фото, которая позволила ознакомиться с помещениями изнутри и оценить формат вечеринки, на которой мы окажемся, я усмехнулся: «А ты не подумала, что мы сейчас, скорее, союзники, которые находятся в одной плоскости координат, чем начальник с работником? Твои риски ограничиваются репутационными потерями и просадкой позиций внутри Чен Групп. Но будем честны, оба этих показателя сейчас далеко не на пике. Много тебе не потерять». Это было абсолютной правдой. Я пробежался по новостным ресурсам сети, оценивая Чиш Чен, и выяснилось, что два предыдущих своих проекта девушка благополучно провалила. Оба были начаты еще до внутреннего конфликта внутри Ченгрупп, который привел к фактическому изгнанию ее отца. Но я предполагал, что тогда ей тоже ставили подножки. Причем, не только двоюродные братья с сестрами, но и родные. Разделение семьи на два негласных лагеря еще не произошло, и каждый рассматривал успех родственника как угрозу собственным позициям. Да что ты знаешь о тех проектах? Легко говорить, когда сам ничего не видел. Тема была опасной, фокус внимания снова смещался на прошлые неудачи. Но точки над «и» расставить следовало, а момент сейчас был удачным. Еще немного и мы окажемся в клубе, где будет несложно переключить девушку на другую волну. Ты права, я в них не участвовал, и своими глазами ничего не наблюдал. Но зато сейчас рядом и весь день работал над тем, чтобы в этот раз у тебя вышло достичь ошеломительного успеха. Без моих компетенций, шансы агентства на успешный старт через 4 дня были бы минимальны. А вот мои риски на порядок превосходят твои. Я сделал небольшую паузу, давая ей осмыслить услышанное, после чего продолжил. При этом, иду я на это исключительно по доброй воле, а не из-за того, что ты отдала команду. Не находишь, что это превращает нас в союзников? Девушка что-то тихо прошипела. Повернув голову, быстро глянула на меня. Ты слишком много о себе возомнил. Забыл, с кем говоришь. Расслабленно откинувшись на спинку сиденья, я улыбнулся. Стой, кто одевается не по погоде, чтобы порадовать мужской взгляд? Чжи открыла рот, чтобы ответить, и через секунду закрыла его, не найдясь, что сказать. На открытую позитивную реакцию я и не рассчитывал. Сложно ожидать чего-то подобного от девушки, выросшей в семье Чен. Тем не менее, необходимый образ у нее в голове остался. А значит, можно было переводить беседу на иные рельсы. Свернув на красный, она выругалась на сигналищего водителя, машину которого подрезала, и снова покосилась на меня. Там будут не только модели, но и представители других агентств. Держи своего бушующего кита в плавниках и не вздумай ляпнуть чего-то подобного при них. Не поймут. Договорились? Я согласно кивнул. Договорились. Предлагаю сразу проговорить еще один момент. Если я говорю, что модель не подходит, значит, мы просто идем дальше. Без лишних вопросов. Нахожу нужную. Сразу берем в оборот. Чен раздраженно засопела. Наконец хмуро поинтересовалась. И по каким критериям ты их отбирать будешь? Навигатор тонко просигналил, сообщая о том, что мы рядом с клубом, до которого было уже рукой подать. По готовности выкладываться на полную, уровню решительности и потенциальной эффективности. Глянув на помрачневшую девушку, рассмеялся. Все это исключительно с точки зрения рабочего аспекта. От их попыток затащить меня в постель я буду стойко отбиваться. Та пренебрежительно фыркнула. Да кому ты нужен, в постель тебя затаскивать? Максимум, предложат вместе выпить. Я машинально зевнул. После насыщенного рабочего дня и легкой тренировки, заметно клонило в сон. Да и мозг, познавший сегодня абсолютно новые уровни нагрузки, требовал отдыха. Сначала предложат выпить, потом убедятся в моем уровне интеллекта и поддадутся очарованию. Через полчаса захотят приватного контакта, а после незабываемой ночи станут обивать пороги, требуя повторения и мечтая о кольце, которое я надену им на палец. Классическая схема, но сейчас не актуальная. Можешь не опасаться. Та поперхнулась воздухом и закашлялась, прекратив только к моменту, когда мы уже оказались на подъездной дорожке клуба. Твоей самоуверенности хватит на пару айдолов и еще сверху останется. Ты бы сбавил обороты и лучше делом занялся. Я пожал плечами и потянул на себя ручку открытия двери. Последние 2 минуты я как раз тебе и объясняю, что приехал сюда исключительно ради дела, а не развлечения. Продолжить обмен выпадами у нее не вышло. К нам уже бежал парковщик, который сначала, было, бросился к моей двери, но вовремя сориентировался и, поняв, что дама в данном случае сидит за рулем, кинулся к другой стороне машины. Клуб оказался именно таким, каким я ожидал его увидеть. Полумрак, неоновая подсветка, множество девушек с парнями, пришедших в поисках своего счастливого билета, и играющая музыка. Последняя, к счастью, была не слишком громкой. Основной целью мероприятия все же оставалась коммуникация, а не заполненный танцпол. Около часа мы курсировали из стороны в сторону, методично прочесывая залы с небольшими зонами для танцев, 2 бара и основной танцпол, где тоже крутилось немало людей. Чжи отвечала на приветствия и обменивалась ничего не значащими фразами с будущими коллегами по цеху, а я молча следовал за ней, оценивая моделей. Некоторые из них подходили к нам первыми, пытаясь завязать разговор, и приходилось тратить время, чтобы не показаться уж слишком грубыми. Впрочем, ценного ресурса расходовалось не так много, к моему удивлению, Чен не пыталась возражать против результатов моих наблюдений. Стоило тронуть ее за локоть, как она озвучивала извинения, и мы двигались дальше. Несколько потенциальных кандидаток я наметил, но это было, скорее, от безысходности. У каждой имелись недостатки, с которыми требовалось работать. Учитывая, что съемки должны начаться послезавтра, сейчас на это банально не хватало времени. Одни были слишком неуверены в себе и зажаты, у других наблюдалась отчетливая тяга к алкоголю, третьи рыскали взглядами охотниц на мужчин. Само собой, все старательно делали вид, что они уверенные в себе и опытные модели, готовые хоть сейчас подписать контракт с кем угодно. Но, стоило немного понаблюдать за мимикой и поведением, как становилась ясна реальная картина. Когда мы в очередной раз проходили мимо бара, с Чжи поздоровался знакомый, с которым она еще не успела обменяться ритуальными фразами, а я привычно остановился в стороне, абстрагировавшись от раздражителей, сфокусировался, наблюдая за людьми около барной стойки, и, спустя полторы минуты, шагнул к Чен, тихо прошептав на ухо: «Есть почти идеальная кандидатка. Четвертая компания около барной стойки, если считать слева». Глава 6. Только когда в мои ребра мягко ткнулся локоть, а Чжи что-то тихо и смущенно зашипело, я осознал ошибку. Подвел мозг, который, ввиду усталости, полностью сфокусировался на одной единственной задаче, выделив ей весь доступный ресурс. Поэтому к уху девушки я потянулся на автомате. И пусть целью было сообщить ей нужную информацию, со стороны это выглядело, как интимный жест очень близкого человека. Я сразу же отступил назад, но спасать положение было уже поздно, глаза собеседника Чен изрядно округлились, а сам он неожиданно склонился в поклоне, теперь адресованном уже мне. «Извините, Аджосси 6, Аджосси, уважительное обращение к мужчине, который старше говорящего, как правило, заметно старше, принял вас за сотрудника, рад знакомству». Вытащив визитку, протянул ее мне, сжимая обеими руками и вновь склонившись в поклоне. Объяснять ему ошибку было бы долго, неловко и не слишком продуктивно, если вспомнить, что мы находились в поле зрения потенциальной кандидатки. Поэтому я спокойно забрал визитку и, глянув на судорожно вдыхающую воздух Чжи, которая впала в состояние легкой паники, озвучил ответ: «Все в порядке, мы с Чжи и правда работаем вместе, а теперь извините, у нас есть одно срочное дело». Тот вновь рассыпался в извинениях, пришлось задержаться, чтобы пожать руку и повторно заверить, что все в полном порядке. Стоило тому отойти, как Чен развернулась, яростно уставившись на меня, и громко зашептала: «Это что такое было? Ты бы меня еще за задницу при всех схватил. Что люди подумают? Решат, как будто я встречаюсь с кем-то, вроде тебя». Я усмехнулся и встречным вопросом акцентировал внимание на одной из ее фраз. «То есть наедине тебя за задницу хватать можно сколько угодно?» Девушка застыла, открыв рот и хлопая глазами, решала, как отреагировать на подобную реплику. Я же, сбив накал ее экспрессии, сразу продолжил: «Мы здесь с определенной целью, если ты забыла, и я нашел отличную кандидатку». Секунд 5 она в упор рассматривала меня, сверкая глазами, а вздымающаяся от частого дыхания грудь намекала, что внутри девушки вовсю бурлят эмоции. В конце концов, взяла себя в руки и скосила глаза в сторону барной стойки. «Четвертая компания слева направо, и какая из этих трех бесстыдниц тебе понравилась?» Я усмехнулся и качнул головой. «Об этом говорить преждевременно. В личных отношениях я куда щепетильнее, чем в рабочих вопросах. А вот для нашей задачи подходит та, что держится чуть особняком от остальных». Чжи выдохнула через стиснутые зубы и, по-моему, выругалась про себя, прожигая меня взглядом. Потом снова обратила внимание на бар и оценивающе прищурилась. «Обычная с виду. Тут есть девушки намного красивее». Голос она благополучно выровняла, но мимика ясно говорила, что собеседница, додрожив в коленях, хочется хотя бы чуть кольнуть меня шпилькой. Ради собственного самоуспокоения, дело не только во внешних данных, важен баланс, ответственность, надежность, заинтересованность в серьезной карьере. «Идем, нужно успеть первыми». Последняя фраза была произнесена отнюдь не зря. Заинтересовавшая меня девушка пришла не одна, а с парой подруг. Все трое были одеты похожим образом: коротенькие юбки, так популярные в Сеуле, и глухие футболки под самую шею. Правда, последние настолько плотно прилегали к коже, что абсолютно ничего не скрывали. Например, того факта, что одна из кандидаток в модели заявилась на вечеринку без полноценного нижнего белья, ограничившись лишь наклейками. Думаю, именно это и привлекло внимание мужчины лет 45, который что-то рассказывал девушкам, активно жестикулируя руками. Две участницы компании изображали живой интерес и, судя по тому, что я успел увидеть, были готовы зайти куда дальше простого разговора. А вот третья, которая казалась мне неплохой кандидаткой для нашей компании, чувствовала себя некомфортно. Когда мы приблизились, мужчина замолчал, скользнув взглядом по фигуре Чжи Чен, покосился на меня, пытаясь определить статус, после чего изобразил легкий поклон. «Приветствую, Агасси. Слышал, ваша семья заинтересовалась нашей скромной отраслью, но не думал встретить вас тут сегодня. В идеале стоило обойтись без посторонних глаз и ушей во время разговора с потенциальной моделью. Но время у нас было жестко ограничено, а найденная мной девушка была единственной подходящей кандидатурой на этом празднике жизни. К тому же такую комбинацию тоже можно разыграть в свою пользу. Теперь оставалось провести партию так, чтобы у присутствующего сотрудника иного агентства не было соблазна обвинить нас в недобросовестной рекламе. Судебные перспективы такого обвинения колебались где-то около нуля, но вот репутационные издержки могли оказаться серьезными. Не только заинтересовалась, но и уже начала вести дела, заявил я, впившись в говорившего раздраженным взглядом и всем своим видом излучая неодобрение. Чжи, которая уже собиралась ответить, с досадой покосилась на меня, а вот ее собеседник изрядно растерялся. Посмотрел на меня, вернул взгляд на Чен, снова глянул в мою сторону, после чего, все же решился уточнить. Что-то не так, к счастью, Чжи Чен истолковала ситуацию верно и застыла ледяной статуей, буравя бедолагу взглядом. Либо поняла, что я собираюсь провернуть, либо подыграла вслепую. В любом случае, ее поведение было ровно таким, как мне нужно. Вы же не пытаетесь увести у нас модель, которая уже подписала эксклюзивный контракт с Chen Entertainment. Холодно поинтересовался я. Его брови полезли на лоб, а все три девушки уставились на меня с выражением полного изумления. Я же, не меняя тона, продолжил. Безусловно, она сама не могла вам ничего рассказать. Съемки проходят на таком уровне, что соглашение о неразглашении максимально жесткое. Скажет слово, расплачиваться придется до конца жизни. Но раз вы отираетесь около восходящей звезды, значит, что-то пронюхали, не так ли? Вконец оторопевший мужчина судорожно вздохнул и откашлялся, прочищая горло. Стрельнул, было, глазами в сторону прикрытого лишь тонкой тканью футболки бюста другой девушки, но вовремя понял, что указывать на реальную причину своего интереса будет не слишком разумно. По крайней мере, в присутствии Чжи Чен, от которой сейчас едва ли не веяло ледяной стужей. Интересная защитная реакция на испытываемый стресс, надо сказать. Я ничего не знал, клянусь, всего лишь искал моделей, которых смогу сделать известными. Новые лица, ничего более. Простите, господин, на самом деле, искал он совсем иного. И, судя по выражению, которое появилось на лицах девушек, лишь зря потратил время. Какой бы внушительной ни была его самопрезентация перед этим, нынешний разговор полностью перечеркнул первое впечатление. Вся троица косилась на согнувшегося в поклоне мужчину с долей брезгливости. Судя по его реакции на Чжи, он представлял относительно мелкое агентство и не станет лезть на рожон. Будь перед нами сотрудник крупной организации, вел бы он себя совсем иначе. И уж точно не испугался бы давления со стороны опальной племянницы председателя Чен Групп. Не говоря уже о том, что их семейная корпорация даже среди подобных себе считалась лишь чем-то, вроде среднего звена. Не ответив ему, я посмотрел в глаза девушке, которая была нашей целью, и не разрывая зрительного контакта, шагнул в сторону, приглашающе указывая рукой на дальний угол бара. «Думаю, нам стоит обсудить завтрашние съемки». Две подруги синхронно повернули головы, уткнувшись в нее изумленными взглядами, а сама она застыла с открытым ртом, не зная, что сказать. Пришлось немного надавить. «Не смущайтесь, мы все равно скоро объявим о заключенном контракте, а вы окажетесь в верхних строчках рейтинга моделей, Агасси. Конечно, если проявите немного сообразительности». Произнося последнее предложение, на йоту изменил голос, заставляя ее машинально выделить его среди остальных. Сработала она, наконец, двинулась с места и не слишком уверенно зашагала в указанном направлении. Чжи кивнула мужчине и тоже развернулась, стараясь сохранить невозмутимый вид. Я ее эмоции считывал без особых проблем, но для всех остальных подобных стараний должно было хватить. Я подойду через минуту. Поболтаешь пока с ней? Та одарила меня ледяным взглядом, но прилюдно возмущаться по небратским обращениям не стала. Молча кивнув, направилась вслед за девушкой. Подруги последние испепеляли свою товарку взглядами, а мужчина с легкой растерянностью смотрел вслед Чен. Вы же понимаете, что это информация, о которой не стоит трепаться. Через пару дней мы все обнародуем, но до тех пор вам стоит держать язык за зубами, обратился я к ним, привлекая внимание. Убедившись, что все трое смотрят на меня, сделал короткую паузу и добавил: «Умная кошка нужной ночью не видит и потому живет долго. Надеюсь, мы с вами друг друга поняли». Развернувшись, медленно направился следом за парой девушек, которые остановились на границе барной зоны и о чем-то тихо переговаривались. Уверен, оставшаяся за спиной троица молчать не станет. Даже если мужчина каким-то чудом не разболтает все после нескольких порций саджу, то девушки точно проговорятся. Скорее всего, прямо здесь. Что значило, информация быстро разлетится среди самих моделей, а от них дойдет и до ушей менеджеров. В видоизмененном виде, само собой, но основная суть сохранится неизменной. Итог у этого будет простым. Когда мы запустим рекламную кампанию и продемонстрируем модель, якобы сделавшую успешную карьеру, какая-то часть работников индустрии будет с важным видом кивать и говорить «да-да, я об этом слышал». Наверняка найдутся и такие, что станут рассказывать о зарубежных контрактах новой модели и даже намекать на конкретные бренды, чего не сделаешь ради повышения собственного статуса в глазах коллег. Единственной проблемой станет физическое отсутствие какой-либо рекламы или иных продуктов с нашей моделью. Но на первом этапе это будет легко объяснить процессом производства, либо сугубо конфиденциальными проблемами заказчика. А после появления нового горячего слуха, интерес к этой детали начнет постепенно слабеть, пока не исчезнет вовсе. Стоило мне приблизиться к ожидающим девушкам, как в меня уперлись два взгляда. Один, растерянный и ожидающий, а второй полностью взбешенный. Ты не мог предупредить, или тебе нравится, когда я выгляжу, как идиотка? Вопрос был отчасти резонный. На самом деле, будь у меня время и возможность, я бы ввел Чжи Чен в курс дела. Но на тот момент нужно было спешить, предсказать развитие ситуации было сложно. А тормозить всю эту кампанию по дороге к выходу хорошим решением не казалось. Обсудим позже. Я все объясню. Озвучив короткий ответ, повернулся к потенциальной модели. Как тебя зовут? Девушка бросила растерянный взгляд на Чжи Чен и слегка дернула плечами. Хван Суйон, господин. Она склонилась в поклоне, а Чжи неожиданно поморщилась и уточнила. То есть Суйон Хван? Та выпрямилась и снова поклонилась, теперь уже директору агентства. Простите, госпожа, я училась в интернате и наш учитель придерживался старых правил, а ведь и правда. Память реципиента не видела никаких проблем в произнесении корейских имен и фамилий на европейский манер, когда именно имя идет первым. Тогда как в моем старом мире все было наоборот, фамилию ставили перед именем. Еще одно интересное отличие. Упоминание интерната заставило Чен немного растеряться, а я перешел к делу. Суйон, ты хочешь сделать карьеру и стать известной моделью? Ей отчаянно хотелось ответить «да», но одновременно с этим девушку терзали сомнения, так что я сразу продолжил. О нарушениях закона, сексе и прочих вещах речь не идет. Обычная карьера модели, эксклюзивный контракт с нашим агентством, который, в случае успеха, вынесет тебя на вершину. Прикусив нижнюю губу, она повернулась к Чжи Чен. Получив от нее утвердительный кивок, ненадолго задумалась, опустив глаза вниз, наконец, подняла их на меня. Что именно нужно делать, Аджосси? О чем идет речь? Чжи прыснула от смеха, прикрыв рот рукой, а я усмешкой покачал головой. Я не настолько стар, чтобы так ко мне обращаться. Что до работы, мы предлагаем тебе контракт на съемках в рекламе с известным европейским актером. Ты его наверняка знаешь. Плюс агентский договор с нашим агентством. Сейчас у тебя такой с кем-то подписан? Суйон с ошеломленным видом покачала головой и я удовлетворенно кивнул. Хорошо, значит, технических препятствий нет, а детали я бы с радостью обсудил в более тихом месте. Хван бросила взгляд в сторону пары подруг, которые наблюдали за нашей компанией. Снова глянув на меня, согнулась в поклоне. «Конечно, господин, я готова». Другая на ее месте, скорее всего, тоже согласилась бы, после чего радостно выложила все подругам. Но в Суйон была важная черта – безумное желание прорваться наверх и заработать денег. А вот склонности к легким решениям, вроде ночных утех с нужным человеком, на первый взгляд не прослеживалось. Теперь же стали более ясны и основы поведенческого концепта. Упоминание интернета позволяло сделать массу предположений. Со стороны мы, наверное, смотрелись странной компанией. Особенно, когда Суйон забралась на заднее сиденье Генезиса, а место водителя заняла Чжи. Судя по завистливым взглядам охранников, которые те бросали в мою сторону, мысли у них крутились отнюдь не самые скромные. Через 10 минут мы уже сидели за столиком в уютном и почти пустом круглосуточном кафе, обсуждая сотрудничество. Разговор вышел долгим, Суйон стремилась вникнуть в каждую мелочь и буквально завалила нас вопросами. Зато в процессе стало точно понятно, что девушка не раскроет наш трюк с рекламой, даже не столько из-за размеров штрафа, указанного в пункте о неразглашении информации, сколько из-за собственной карьеры. Она прекрасно понимала, что участие в подобной рекламной кампании, где она будет сниматься с европейской звездой, откроет массу возможностей. Самые лучшие контракты ей все еще будет не заполучить, в своем большинстве те заранее распределены между агентствами и конкретными моделями, с которыми у руководства клиентов налажены хорошие отношения, но заказы среднего звена будут доступны, а это уже уровень, о котором девушка совсем недавно могла только мечтать. Наконец, Хван расписалась под обоими договорами, и я мысленно поставил галочку о завершении первого этапа, сразу же отправив модели сценарий, на изучение которого у нее оставались всего сутки. Если же смотреть объективно, еще меньше. Солидная часть завтрашнего дня уйдет на подбор одежды, украшений и дамских сумочек. Когда мы расправились с заказанным после окончания беседы пибимпабом, я выложил на стол несколько банкнот и поднялся на ноги. Поймав на себе вопросительный взгляд Чжи, кивнул на Суйон. «Подвезешь ее домой? Уже поздно, а таксисты могут попасться всякие». Чен хлопнула накрашенными ресницами и растерянно уточнила. «А как же ты? Тебя разве не надо подвезти?» Цифра остатка на банковском счете ярко засияла перед глазами, но этих денег хватало, чтобы покрыть несколько поездок на такси. А в самое ближайшее время я планировал снизить остроту финансового вопроса. Доберусь сам. Завтра сразу встретимся в офисе фонда, чтобы не тратить время впустую. Ее брови резко опустились вниз. Снова забыл, с кем говоришь? Жить надоело? Подтвердив выбранный в приложении адрес, я клацнул по кнопке вызова такси и, глянув на девушку, усмехнулся. «Кажется, мы сегодня уже обсудили наши отношения. Прямо по дороге на вечеринку. Подвези девочку до дома и отдыхай. Завтра предстоит сложный день». Не дав ей ответить, развернулся, двинувшись к выходу. Машина уже вызвалась и, судя по отображаемой карте, должна была вот-вот оказаться на месте. Высокой конкуренции за свободных водителей в ночь с понедельника на вторник не наблюдалось. Только расположившись на заднем сиденье, я осознал, насколько устал, в первую очередь ментально. Сегодня мозг работал на оборотах, которых ни разу до того не достигал, и сейчас ему отчаянно требовался отдых для восстановления. До квартиры я добрался практически на режиме автопилота. Зашел внутрь, разделся, принял душ, а когда поставил на телефоне будильник и забрался под тонкое одеяло, то моментально отключился. Снов не было. Как и обычно, я пробудился с ощущением, что буквально секунду назад закрыл глаза. Выключив будильник, несколько секунд полежал, оценивая собственное состояние. Не сказать, что сейчас я чувствовал себя полностью отдохнувшим. Тем не менее, восстановился достаточно, чтобы быть готовым к новым свершениям и решению проблем. Последние же не заставили себя ждать. На ночь я перевел телефон в беззвучный режим, чтобы не проснуться от звука сообщений. Учитывая натуру Чжи Чен, с нее станется отправить мне несколько посланий в неурочное время. Будильник же работал при любых настройках звука, от приложения можно было избавиться только полностью выключив телефон. Что до директора агентства талантов, в ленте уведомления и правда обнаружилось несколько ночных посланий. Но куда больше меня заинтересовало иное, 14 пропущенных вызовов от Мён Квака. Начальник отдела креативной разработки Чен Маркетинг отчаянно пытался дозвониться до меня, приступив к этому делу еще ранним утром. Я плавно перешел в режим концентрации, выстраивая версии того, что ему могло понадобиться. А экран телефона, который был в моих руках, засветился именем звонящего контакта. Мён Квак решил предпринять еще одну попытку. Глава 7. Нажав на кнопку принятия звонка, я поднес телефон к уху, и динамик взорвался звуком голоса Мён Квака. «Ты что себе позволяешь? Совсем стыд потерял? Руководство игнорируешь? Когда я звоню, должен отвечать немедленно». Я подошел к окну, с видом на замусоренный внутренний двор, куда выходили задние стены соседних домов, и озвучил честную причину пропущенных вызовов. Телефон стоял на беззвучном режиме, а я спал. Тот, по-моему, хрюкнул от возмущения и на секунду затих, после чего взорвался новой порцией воплей. Спал я уже полчаса, как на рабочем месте, а какой-то младший специалист спит, как король чесана. «Ты там что, дракона за хвост поймал? Работу решил потерять?» Лениво вздохнув, я снова приблизил к уху телефон, который отодвигал немного дальше, чтобы крики не резали слух. «Все в полном соответствии с рабочим графиком, СНБ. По предварительному согласованию с руководством». Собеседник протяжно выдохнул. «Я твое руководство, Джин Хо, а не кто-то еще. И скажи мне, что ты вчера делал на вечеринке вместе с Чжи Чен? Говорят, вы там половину вечера только и знали, что тискались. Решил соблазнить племянницу председателя? Хочешь оказаться на пустыре закопанным?» Неожиданный поворот. Вероятность, что слухи пойдут и в эту сторону, безусловно, была, но не слишком высокая. Основанием для подобных рассуждений могла послужить лишь моя фраза, озвученная на ухо Чжи Чен. Хотя, мог быть и другой вариант. Мён Квак специально придумывает небылицы, рассчитывая, что я начну оправдываться и выложу все возможное о посещении вечеринки. Раз он позвонил, значит слухи о некоем эксклюзивном контракте с моделью, заключенном до публичного запуска агентства, дошли и до его ушей. Либо, что более вероятно, ему спустил поручение Ён Чен. Это клевета, Санбэ. Любой, кто смеет утверждать нечто подобное, пытается опорочить честь Чжи Чен и бросить тень на всю ее семью. Именно им и стоит опасаться пустырей или холодных вод реки Хан.